Святитель Тихон Воронежский. Из келейных писем святого Тихона Воронежского. Священное Писание — Слово Божие. Оно говорит тебе, как говорит и всякому человеку. Оно дано тебе для получения вечного спасения, почему ищи спасения твоего в Слове Божьем, Священном Писании. Оставь любопытствовать, что делается в том или другом месте, а заботься узнать при помощи Слова Божьего, что делается в душе твоей, к какой ты идешь окончательной цели, к погибели или к спасению, на каком пути ты находишься, на пути ли праведных или на пути нечестивых. В Священном Писании изображен превыше всякого изображения Бог, чтобы мы познали Его, насколько и как Он даровал нам познать Его. В Священном Писании изложена всесвятая воля Бога, чтобы мы исполняли ее. В Священном Писании описан ветхий и новый человек или погибающий и спасающийся, показаны путь, ведущий ко спасению, и путь, ведущий к погибели. В Священном Писании увидишь, что должно встретить каждого человека после его смерти в вечности. Первейшее и самонужнейшее дело для каждого христианина есть стяжание вечного спасения. Нужны нам во время земного странствования нашего одежда, пища, питье, жилище и другие подобные потребности, но спасение нужнее всего. Оно так нужно, что все временное в сравнении с ним — ничто. Все имеет тот, кто стяжал спасение, ничего не имеет тот, кто не стяжал спасение, хотя бы весь мир принадлежал ему. Какая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Спасение едино есть на потребу. Спасение есть та благая часть, я же не отымется от души, стяжавшей его. Все вещественное, что не имеем, что не приобретем во время земной жизни, все оставим в день смерти. Оставим в день смерти. Оставим навсегда родственников, друзей, богатства, почести, оставим самое тело наше. Вечное спасение или вечная погибель, они одни пребудут нашим достоянием, пойдут за нами в вечность, там получат полное развитие, доставят нам или некончающееся блаженство, или некончающееся бедствие. Главнейшим делом, главнейшими заботами для каждого христианина добудут дело спасения, заботы о снискании спасения. Занимающийся спасением своим из такого сердечного залога спасется, потому что всесильный Бог благодатью своей поможет ему спастись. Уверь себя, что Бог присутствует на всяком месте. Он видит всякое дело, начинание и помышление твое, слышит всякое слово твое. Он вписывает подробной с точностью в книгу свою все поведение твое, объявит тебе его в день суда твоего и воздаст тебе по поведению твоему. «Обличу тебя, — говорит он через пророка, — и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Водрузи это в памяти твоей, и будешь обновляться ежедневно. Мы нуждаемся насильно усваивать себе самые осязательные, очевидные истины. Мы отравлены грехом, мы находимся в состоянии пагубного самообольщения, отчуждились от спасительной истины. Уверь себя, что подвергнутся вечной муке нечестивые и нераскаянные грешники, что наследуют вечное блаженство праведники и покаявшиеся грешники. Уверь себя, что ты умрешь непременно. Видишь, как почивших братьев твоих выносят из жилищ их, выносят одинаково из смиренной хижины и из великолепного чертога, одинаково предают земле. Это непременно последует и с тобою, земля иси, и в землю пойдеши. Все мертвецы оставили все, что не имели, оставишь и ты. Когда они приблизились к часу смерти, тогда поняли, что все в этом мире суета. Суета суетствий, то есть суета в самом сильном значении этого слова. И ты поймешь это по необходимости, когда наступит час смерти твоей. Лучше понять это благовременно и сообразно такому понятию направить деятельность свою. При пришествии смерти никто и ничто не может оказать вспоможение тому, к кому пришла она. Ни домашние, ни друзья, ни высокий сан, ни громкий титул, ни множество подчиненных, ни множество богатства. Смерть и неумолима, и неотразима. Не хотят ближние умирающего отпустить его, и он не хочет оставить их и все земное, к чему пристрастился и природился долгим навыком, но воля и рука смерти могущественнее его воли и усилий всех человеков. Против воли своей и против воли ближних своих умирающий оставляет всех и все, увлекается насильно в неизвестную вечность. Тщетны слезы, тщетны рыдания, тщетны вопли, тщетны стоны и терзания. Так умерли все умершие, так умрешь и ты. При наступлении смертного часа воскресает в памяти умирающего вся протекшая жизнь его. Готов для него суд нелицеприятный, долженствующий решить его участь на вечность. Страшный трепет и недоумение объемлют его. Таково будет и твое положение, когда, окончив свое земное странствование, вступишь на грань, отделяющую временное от вечного, тленное от нетленного. Блажен умирающий о Господе, когда он при смерти оставляет все, тогда преизобильно соединится с Господом, источником и сокровищницей всех благ, потому что во время земной жизни он оставлял все, чтоб приобресть Господа. Благоугождай Богу отныне, как тщательно благоугождает раб владыке своему, чтоб тогда, по разлучении души твоей от тела, он признал тебя рабом своим, простер к тебе свою могущественную десницу, избавил душу твою от врагов твоих демонов, которые устремятся на тебя, подобно лютым зверям, чтоб похитить тебя и низвести в темницу и огонь ада. Возлюбленный, непрестанно вспоминай, постоянно помни час смерти твоей. Страшен этот час не только для грешных, но и для святых. Святые проводили всю жизнь свою в размышлении о смерти. Взоры ума и сердца их то устремлены были во врата вечности, в необъятное пространство, начинающееся за этими вратами, то обращались к греховности своей, смотрели туда, как бы в темную бездну. Из сердца сокрушенного, из сердца болезнующего проливали они теплейшие и непрестанные молитвы к Богу о помиловании. Обратись от суеты и самообольщения, обратись к истине, обратись от греха и мира к Богу, обратись от временного к вечному. Отвергши все пустые занятия и наслаждения, приступи к Слову Божию, держись этого спасительного, животворящего слова. Оно просветит тебя и будет руководствовать к вечному блаженству. Познай и убедись, что роскошь, пиры, увеселения, игры, рассеянная жизнь, словом, все, что носит наименование суеты и мира, что озабочивает и поглощает всю жизнь человека, все время его, все силы и способности души и тела, есть не что иное, как обольщение и кознь сатаны, вымышленные и устроенные для обольщения человеков. Если не познаешь этого и не убедишься в этом произвольно из Слова Божия, то познаешь и убедишься невольно при наступлении смерти. Кто чего не изучает, тот того и не знает. Кто о великом мало старается или вовсе не старается, тот считает это великое маловажным, малозначащим, ничтожным. Не знают христиане христианства от того, что не изучают его. Не обращают они никакого внимания на искупление человечества, во человечившимся Богом попирают это великое дело Божие, потому что не заботятся и не думают о своем спасении. Пренебрегая великими дарами Божьими, они всецело предаются суетности, которая прелесть, в которой нет ничего существенного. Возгорится гнев Божий на таких христиан, отраднее будет идолопоклонникам и магметанам в день суда Божия, нежели таким христианам. Если хочешь, чтобы вечное спасение было твоим главным делом, будь посреди этого мира, как странник и пришелец. Пред потопом люди ели, пили, женились, посягали, и все помышления их устремлены были на угождение плотским пожеланиям их. Нечаянно пришла вода и погубила всех. Так и ныне. Люди пьют, едят, гуляют, женятся, посягают, вдались в разнообразнейшую рассеянность, не обращая внимания на дела Господни и суды Его. И нечаянно возгласит архангельская труба, «Се грядет судья, восстанете, мертвые, идите на суд». По этому бесстрашному и плотскому образу жизни заключаем, что близок день Господень. Не обольщайся богопознанием и богопочитанием нынешних христиан, у которых на языке исповедание Бога, а в сердце безбожие. Показывай богопознание и богопочитание твое делами твоими, а не одними словами. Мир — не иное что, как похоть плотская, и похоть очес, и гордость житейская. Все это заключается в сердце. Надо все это выгнать из сердца, чтобы оно просветилось, потому что мир и духовное просвещение сердца противны друг другу. Надо одному выйти вон, чтобы поместилось другое, и чем более будет выходить мир, тем более будет просвещаться сердце. Чтобы познать Бога, нужно откровение свыше. Слово Божие проповедует Бога, но без Бога познать Бога не можем. Слеп и темен наш разум, нуждается в просвещении от самого того, который из тьмы производит свет. И потому надо Слову Божию внимать, но просвещение просить от самого Бога. Тьму надлежит прогонять выше естественным светом. Святое Писание есть светильник, но только открытое внутреннее око может видеть свет этого светильника. Слепой не видит света, надо иметь открытые глаза. По этой причине пророк молится: «Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона твоего». Отрекшиеся от мира, хотя и азбуки не знают, но мудрейшими бывают Божьим просвещаемы светом, паче тех, которые все Писание знают, но ищут в мире сем прославиться. Святое Писание дано нам от Бога ради нашего спасения и прославления имени Божия. Ради того должны его читать и поучиваться, и внимать. А когда ради прославления нашего читаем и чимся его знать, то оно не токмо не в пользу, но во вред будет вам. Всякое дарование Божие обращается нам во вред, когда от него не Божий, но нашей славы ищем. Помни, Бога без Бога познать не можем, и чем кто более Бога познает, тем более смиряется, боится и любит Его. Думай и постоянно держи в памяти, что Бог есть твой Бог, Творец, Господь, Царь и Промыслитель. Хотя и всех Он есть Бог, и хотя всем равно повелевает уклоняться от зла и творить благое, но принимай как бы повеление то, тебя одного касалось. Тогда с помощью Его породится в тебе новое движение и новый дух, и чем чаще в этом размышлении и поучении будешь поучаться, тем день ото дня большее усердие к богопочитанию и благочестию внутри себя почувствуешь. Но везде нужна молитва. Мы без Бога, и размышлять о Боге по-надлежащему не можем». Беззаконное и бесстрашное житие есть знак безбожия, кроющегося внутри сердца. Таково и говорит в сердце своем, несть Бога. Таковые Бога исповедуют, ведите, дело же отмещется Его. Люди, желая сделать беззаконие, ищут сокровенных мест. Блудники и воры ищут ночи и тьмы. Лихоимцы и мздоимцы берут мзду тайно. Лукавцы, хитрецы, льстецы, лицемеры и злобные внутри себя сокрывают зло свое. И все дела темные соделывают делатели их во тьме, как сыны тьмы. Всяк бы, делая и злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела его, як лукава суть. Все таковые люди ищут укрыться, но обманываются бедные. Кто хочет Христа принять в сердце свое, тому надо очистить себя истинным покаянием. От закона Божия познать грехи и очистить их покаянием, желанием и сокрушением сердца, а наиболее просить очищения их от Бога, и тогда придет к нему Христос, Сын Божий, своим Евангелием, и им подаст утешение не мира сего, но такое, какого мир не может принять. Покаемся и мы, и признаем себя недостойными ничего, и Христос Бог, как человеколюбец, удостоит нас милости Своей. Он на смиренных презирает и подает им благодать Свою. Сердце у человека одно. Когда оно ищет временного, тогда забывает о вечном. Когда же обращается к вечному и углубляется в нем, тогда забывает о временном и не родит о нем. Двояких попечений о временном и вечном, двоякой любви к временному и вечному в сердце быть не может. Непременно обладает им одно из двух, или временное, или вечное. Смерть невидимо ходит за человеком. Там постигает она его, где он вовсе не чаял ее. Тогда постигает его, когда он не ожидал, так постигает, как он никогда не предполагал. Будь всегда таким, каким желаешь быть при кончине. Размышляй об этом, внимай себе, и не захочешь ни чести, ни славы, ни богатства, никаких других преимуществ и наслаждений мира. Думай, что умрешь сегодня или завтра, тогда вся суета и исчезнет из сердца твоего. Что в чести, славе, богатстве и преимуществах тому, кто находится при кончине? Предлагая ему царство, предлагая золотые горы, он не обратит никакого внимания на эти предложения. Одна у него мысль, одна у него забота, как бы отойти отсюда с надеждой спасения и блаженства. Стяжи отныне такое настроение, и ты каждый день твоей жизни признавай последним днем ее, и ожидай, что Господь твой призовет тебя. При таком настроении ничто в мире не будет тебе казаться привлекательным, и если будешь постоянно стоять на этой страже и бдеть, то скончаешься благополучно. Ныне во время земной жизни часто не сходи умом в ад, чтоб не низойти туда навечно душою и телом.